Четвертый курс начался уже 2 недели назад, а Роуз, как в старе, безнадежно сохла по Гарднеру Пейлстоуну. Она посещала целых 3 класса, которые он вел, и, свято уверенная, что сама когда-нибудь станет великим поэтом, внимала каждому его слову. Посетив университетскую поликлинику, она раздобыла всю информацию, а заодно противозачаточные таблетки, и теперь ждала времени, когда они, наконец, смогут быть вместе. Гарднер Пейлстоун звонил ей каждый вечер и не меньше часа висел на проводе. Говорил, никогда еще у него не было такой многообещающей ученицы. «Я хочу научить тебя всему, что сам знаю, Роуз», — говорил он. «Я никогда и никому такого не испытывал. Хочу дать тебе все, что только могу, Роуз. Понимаешь? Все, что я знаю, что выучил, что открыл. Я хочу все, все подарить тебе». Казалось, он чуть не плачет. Роуз захлестывали чувства. Как же ей хотелось рассказать дяде Листану о Гарднере! Но это было невозможно. Роуз писала длинные письма и отсылала их поверенному в Париж, а в ответ получала трогательные подарочки. «Конечно», — думала она, — «это от поверенного», но с каждой приходила открытка, подписанная дядей Листаном. И эти открытки были для девушки дороже жемчужных ожерелий и аметистовых брошек, которые прилагались. Наверняка в один прекрасный день дядя Листан сумеет оценить поразительный талант Гарднера, его страсть и гений и все остальное. Когда она в классе предавалась мечтам, Гарднер Пейлстоун казался ей самым прекрасным, тонко чувствующим и блестящим человеком на свете. Конечно, он не так красив, как дядя Листат, да и выглядит старше, наверное, потому что не отличается столь же завидным здоровьем, но Роуз искренне любила в нем все. Орлиный нос, высокое чело и длинные пальцы, которыми он столь драматически жестикулировал, расхаживая перед доской взад-вперед. Как же разочарован он! С горечью провозгласил профессор, как сокрушен тем, что ни единый студент в этой комнате не понимает и десятой части того, о чем я говорю. Закрыв глаза, он склонил голову, прижал кончики пальцев к переносице и картинно затрепетал. Роуз чуть не заплакала. Сидя на траве под деревом, она снова и снова перечитывала стихотворение Уильяма Карлоса Уильямса. Что оно означало? Роуз не знала, не могла сказать точно, но и как признаваться в этом Гарднеру? Девушка разразилась слезами. «Перед Рождеством, — Гарднер сказал Роуз, — настал момент им познать друг друга». Как раз наступали выходные, он хорошо все продумал. Роуз пришлось выдержать настоящую битву со своим любимым шофером Мюрреем. Он был молод и предан, с ним было весело, но назойливостью он не уступал остальным ее платным опекунам. «Держись на 2 квартала позади нас», — велела Роуз, — «и смотри, чтобы он тебя не заметил. Пойми, я собираюсь провести вечер с ним, а ты, коли так угодно, можешь ждать снаружи, тихо и ненавязчиво, и не думай испортить мне вечер». Мюррей продолжал сомневаться. Этот невысокий мускулистый еврей русского происхождения 10 лет прослужил в полиции Сан-Франциско, пока не получил эту работу, на которой платили в 3 раза больше прежней его зарплаты. Как и все остальные телохранители Роуз, он был честен, прям и порядочен, и профессора этого не одобрял, но приказ Роуз выполнил в точности. В тот вечер Гарднер заехал за Роуз в 6 часов и повез ее в таинственный георгианский особняк в старом центре Пало-Альто. Извилистая подъездная аллея вела через ухоженный сад к величественному крыльцу, которого не было видно с улицы. Для этого Благословенного вечера Роуз нарядилась в простое сиреневое платье из кашемира, черные чулки и черные кожаные туфельки. Распущенные волосы струились у нее по спине, в одном ухе висела бриллиантовая клипса. В наступающих сумерках зеленые кущи вокруг дома Гарднера казались ей райским садом. По всему судя, в прежние времена особняк был роскошен, старинный скрипучий паркет, обитый изукрашенными панелями стены, широкая парадная лестница. Теперь же повсюду кругом высились груды книг и бумаг Гарднера. На лакированной поверхности огромного обеденного стола стояли два компьютера и валялось множество записных книжек. Молодые люди поднялись наверх по потертому красному ковру. Прошли через длинный темный коридор в господскую спальню. В каменном камине пылало яркое пламя, повсюду горели свечи, свечи на каминной полке, свечи на старинном трюмо, свечи на маленьких столиках. Сама кровать тоже оказалась антикварной, с балдахином на четырех столбиках. Как объяснил Гарднер, его матушка унаследовала эту кровать от своей матери. «Обычная кровать не очень большая», — прибавил он. «В те дни не делали всех этих двойных и тройных размеров, но нам-то двойных размеров и не надо», — Роуз кивнула. На длинном кофейном столике перед обитым красным бархатом диваном стояли подносы с крекером, французским сыром, черной икрой и прочими деликатесами. Ждала и неоткупоренная бутылка с вином. Роуз давно мечтала, что первый ее опыт станет плодом идеальной любви, что все пройдет идеально и совершенно. «Я приобщусь святого причастия», — прошептал Гарднер, целуя девушку, «вместе с моей невинной крошкой, моей нежной возлюбленной, моим ненаглядным цветочком». Они занялись любовью, сперва медленно, томно целуясь и лаская друг друга под белой простыней, а потом резко и грубо, божественно грубо, а потом все закончилось. Разве могло в мире существовать такое совершенство? Уж, конечно, тетя Мардж бы все поняла, если бы Роуз вообще ей о таком рассказала. Впрочем, наверное, лучше вообще никому не рассказывать. Роуз привыкла хранить секреты, хранить верно и нерушимо. Она инстинктивно чувствовала, что выдать иной секрет чревато самыми катастрофическими последствиями. Кажется, тайну этой ночи она могла бы хранить всю жизнь. Они вместе лежали на подушках, а Гарднер все разглагольствовал. Сколь многому хочет научить Роуз, сколь многим хочет с ней поделиться, сколько надежд на нее возлагает. «Роуз», — твердил он, — «еще дитя, чистый лист, и он хочет дать ей все, что только в его силах». По ассоциации Роуз подумала о дяде Листане. Ну, как тут было его не вспомнить? Но что бы он подумал, знай, где сейчас его, маленькая воспитанница. «Можно рассказать тебе кое-что?» — спросила Роуз. «Про мою жизнь, про тайны, которых я не открывала никогда и никому». «Ну, конечно же!» — прошептал Гарднер. «Прости, что я сам никогда тебя не расспрашивал. Иногда ты кажешься мне такой прекрасной, что я едва осмеливаюсь говорить с тобой». На самом деле это была неправда. Он только и делал, что говорил и говорил, но Роуз понимала, что он имеет в виду. Он никогда не просил ее рассказать о себе. Она прижималась к нему тесно-тесно, как никогда никому не прижималась. Было так здорово. Даже просто лежать рядом с ним, Роуз сама не понимала, грустно ли ей от такого невыносимого совершенства, или же наоборот, это и есть высшее счастье. И вот она открыла ему то, чего никогда не открывала никому из друзей, и рассказала о дяде Листане. Тихо, Почти шепотом она описала землетрясение, а потом внезапный полет среди звезд в Поднебесье, описала самого дядю Листана и какой он был таинственный, как всю жизнь направлял и оберегал ее. Про жуткий христианский приют она почти не стала ничего говорить, быстренько перескочив на ту ночь, когда ее спасли оттуда, и снова драматическое вознесение, ветер, тучи и звезды в чистом небе над головой. Рассказала про Луи, дядю Листана, и как ей жилось до сих пор, призналась, что иной раз вспоминает маму, которую потеряла так давно. И тот остров, и случай, благодаря которому дядя Листан спас ее, окружил заботой и любовью. Внезапно Гарднер вскочил и, запахнувшись в белый махровый халат, босиком бросился к камину. Склонив голову, он несколько долгих секунд простоял перед огнем, а потом ухватился обеими руками за каминную полку и испустил громкий протяжный стон. Роуз осторожно села на подушках и натянула повыше простыню, закрывая грудь. Гарднер продолжал стонать, а потом вдруг зарыдал и принялся раскачиваться взад-вперед, запрокинув голову, а затем раздался низкий и гневный голос. «О, какое разочарование! Какое горькое разочарование! Сколько надежд я возлагал на тебя! Какие мечты лелеял!» Он весь дрожал. «А ты точно какая-то старшеклассница! Преподносишь мне это вот, эту глупую смехотворную дешевку о вампирах!» Обернувшись, он устремил на девушку исполненные муки взор, в глазах его сверкали слезы. «Ты хоть понимаешь, как разочаровала меня? Понимаешь, как меня подвела?» Голос его становился все громче и громче. «Я так мечтал о тебе, Роуз, мечтал обо всем, чего ты можешь добиться. О, Роуз, ты такая способная, такая талантливая. Он...» Уже ревел во всю мочь, лицо у него побагровело, а ты угощаешь меня вздорными школьными россказнями. Он метнулся влево, потом вправо, а потом подскочил к стене с книжными полками, руки его сновали по книгам точно огромные белые пауки. «Уж коли на то пошло, Бога ради, хотя бы не коверкай имен!» Он выхватил с полки толстый том в твердой обложке и бросился с ним к постели. «Лестат! Черт побери, Лестат, а никакой не Лестан! А твой Луи — это Луи де Пон-Дюлак!» «Уж коли решила пересказывать мне идиотские детские сказочки, не перевирай подробности!» И он швырнул в нее книгу. Роуз не успела увернуться. Тяжелый корешок ударил ее прямо по лбу, голову пронзила острая боль. Роуз была ошарашена. Почти обезумела от боли. Книжка упала на одеяло рядом с ней. На обложке виднелось заглавие «Вампир Лестат». Книга была довольно старой, с полуоторванным корешком. Гарднер вернулся к каминной полке, снова застонал, а потом завел прежнюю песню. «О, какое разочарование, Роуз! Какое разочарование! И в такую ночь! Именно в эту ночь! Ты даже представить себе не можешь, как подвела меня! Не можешь себе представить, как я разочарован! О, Роуз, разве я этого заслужил? Нет и нет!» Девушка дрожала от безмолвной ярости и боли. Да как он посмел швырнуть в нее книгу, швырнуть ей прямо в лицо? Да так больно! Она выскользнула из постели, ноги тряслись. Руки не слушались, но она все же кое-как торопливо натянула одежду, а Гарднер все не унимался, выкрикивал, заливаясь рыданиями перед камином. «Эта ночь должна была стать лучшей ночью моей жизни, неповторимой, чудесной. Ты и представить не можешь, как разочаровала меня, вампир. вампиры носили тебя по небу. Господи, помилуй! Роуз, ты и не представляешь, как больно ранила меня, как гнусно предала!» Схватив сумочку, девушка на цыпочках прокралась к выходу из спальни. Опрометью сбежала по лестнице и выскочила из дома, нашарив сумочки айфон и стремительно несясь по темной аллее, она на бегу позвонила Мюррею. Вскоре темноту пустынной улицы разорвал яркий свет фар. Рядом с Роуз притормозил длинный лимузин. Она в жизни не была так рада увидеть Мюррея. «Роуз, что случилось?» — перепугался он. «Едем отсюда скорей», — сказала она, проскользнула на обитое кожей заднее сиденье и заплакала, уронив голову на колени. Оставленная книгой ссадина все так же болела. Поднеся руку к колбу, Роуз ощутила на пальцах кровь. Как глупо с ее стороны было доверять этому человеку, думать, что ему можно открыться. Как могла она лечь с ним в постель? Роуз ощущала себя полной дурой. Ей было так стыдно. Никто никогда не должен узнать о ее позоре. Пока еще она никак не могла осознать, что он ей наговорил. Ясно было одно — она доверила ему свою самую сокровенную тайну, а он обвинил ее в том, что она стащила сюжет из низкопробного романа. Швырнул в нее тяжелой книгой, даже не задумываясь, а вдруг сделает ей больно. Вспоминая, как она лежала рядом с этим человеком, совершенно нагая, Роуз передернулась. В следующий понедельник Роуз отписалась от всех классов профессора Гарднера Пейлстоуна, сославшись на семейные обстоятельства, из-за которых вынуждена чуть разгрузить свое расписание. Она твердо решила никогда больше с ним не встречаться. Он же неустанно названивал ей, даже дважды являлся к ней домой, но тетя Марш любезно объяснила, что Роуз в отъезде. «Придет снова, попроси его оставить меня в покое», — сказала Роуз Мюррею. Но через неделю, в пятницу вечером, Роуз вдруг увидела в букинистическом магазине книгу в мягкой обложке с тем же самым названием «Вампир Лестат». Стоя в узком проходе меж стеллажей, она рассмотрела книгу повнимательнее и обнаружила, что это второй роман из целой серии. Рядом отыскалось еще несколько. Вся серия называлась «Вампирские хроники». На полдороге домой Роуз снова так разозлилась, думая о Гарнере, что чуть не выкинула книжки, но любопытство возобладало. О чем эти романы? И с какой стати Гарднер решил, будто она их ему пересказывает? Всю неделю, что прошла с той жуткой ночи, Роуз провела словно в оцепенении, в тумане. Ей не хотелось ни посещать занятия, ни встречаться с друзьями. Ничего не хотелось. Она бродила по кампусу, словно во сне, до смерти боясь где-нибудь с ним столкнуться и снова воскрешая в памяти произошедшее. Может, даже лучше сейчас прочитать эти книги и убедиться, что Гарнер был к ней несправедлив. Роуз провела за чтением все выходные, а в понедельник сказала тете Марш, что у нее болит живот, не пошла на занятия и продолжала читать. В среду снаружи раздались какие-то громкие голоса, и, выглянув в окно, Роуз увидела на тротуаре перед домиком Мюррея и Гарднера Пейлстоуна. Мюррей так и кипел от злости, профессор тоже. Наконец Гарднер круто развернулся и ушел, тряся головой и царапая ногтями воздух перед собой и гневно бормоча себе под нос. В пятницу на Роуз, наконец, снизошло спокойствие. Какие бы мысли ни одолевали ее теперь, но к Гарднеру это уже не имело ни малейшего отношения. Она думала о прочитанных книгах и о дяде Лестане. Теперь она понимала, отчего Гарднер швырнул ей в лицо столь гнусные и обидные обвинения. Да, теперь-то она все понимала. Спору нет, Гарнер был черств и самолюбив, но теперь она знала, отчего он сказал все, что сказал. Дядя Листан полностью соответствовал данному в книгах описанию вампира Листата. А друг и любовник Листата, Луи де Пон-Дюлак, оказался двойником того Луи, что спас Роуз из приюта дивной благодати. Ну, похож, хоть убей. Да уж, каламбур. Но что же это все означало? Роуз ни на миг не поверила в вампиров, ни на секунду она вообще не верила ни в вампиров, ни в волков-оборотней, ни в снежного человека, ни в йети, ни в пришельцев из космоса, ни в маленьких крылатых феечек, что обитают в садах, ни в эльфов, которые похищают людей на темных пустошах и отправляют их в волшебную страну Магонию. Точно так же она не верила в привидения, в астральные странствия, паранормальные явления, полтергейсты, ведьмы, колдунов. Ну, ладно, может быть, в привидения немножечко. Ну и, допустим, в околосмертные состояния. Она знала массу людей, с которыми это лично случалось. Но вампиры? Нет, только не в них. Но как бы то ни было, эта серия романов ее заинтриговала. И не было в этой серии ни одного описания вампира Листата, ни единой его реплики, которая не подходила бы целиком и полностью тому образу дяди, что жил в душе девушки. Впрочем, скорее всего, это чистой воды совпадение. Ну, а что до Луи? Конечно, одноименный персонаж поразительно на него похож, но, наверное, это еще одно совпадение. Ну, разве может быть иначе? Другого объяснения просто не придумаешь. Ну, разве что дядя и его друг принадлежали какой-нибудь организации, члены которой развлекались такими своеобразными и утонченными ролевыми играми. Воспроизводили персонажей этих романов. Нет, смешно и думать. Ролевые игры — одно дело, но разве можно воспроизвести такую внешность, как у дяди Листана? Простая мысль — спросить у дяди, читал ли он эти книги, до глубины души смутила девушку. Это было бы неудобно, даже оскорбительно. Все равно, что уподобиться Гарнеру, который швырнул книгу ей в лицо и накинулся на нее с обвинениями. Однако загадка не давала Роуз покоя. Девушка отыскала и прочла все книги этой серии до последней строчки. Описанные там события поражали ее. Не только сложностью и глубиной, но и мрачностью, а также последовательностью духовного развития главного героя. Роуз поймала себя на том, что начинает думать о дяде Листане, как об этом самом главном герое. Он был изувечен, пережил жуткие потрясения, стал жертвой целой череды катастроф. А сколько у него было приключений! В этих книгах он стал скитальцем-изгнанником, а кожа у него была такой загорелой, потому что, стараясь скрыть, кто он такой, он безжалостно подвергал себя мукам, которые причинял вампирам солнечный свет. Нет, немыслимо. Девушка почти не обратила внимания на слова тети Мардж, что Гарднер, мол, раздобыл откуда-то номер их домашнего телефона. Придется теперь сменить. Роуз машинально внесла новый номер в записную книжку мобильника и начисто выкинула из головы. Сама-то она домашним телефоном и вовсе не пользовалась, но это был основной способ связаться с Мардж. Конечно, ей непременно надо его записать. «Не хочешь рассказать мне, что с тобой происходит?» — поинтересовалась тетя. «Я же чую, что-то случилось». Роуз покачала головой. «Просто читаю, обдумываю. Мне уже лучше. Пойду в понедельник в университет. Ох, сколько же мне нагонять!» но и на занятиях Роуз сосредоточиться не могла. Мысли все время ускользали, уносились к той давней ночи, когда дядя Листан взял ее на руки и взмыл ввысь прочь от острова. Мысленным взором она снова видела его в полутемном кабинете юриста в Афинах, снова слышала его властный голос «Сделайте все необходимое». Нет, всему этому должно быть какое-то объяснение. И тут до нее вдруг дошло. Ну, конечно же. Наверняка дядя знаком с автором этих романов. Должно быть, его образ их и вдохновлял. Все оказалось так просто, что Роуз едва не засмеялась вслух. Вот оно в чем дело. Дядя и его друг послужили прототипами героев всех этих книг. И когда она скажет дяде, что наткнулась на эту серию, он, конечно же, засмеется и объяснит, как было дело. Скажет, наверное, что польщен такой честью вдохновить писателя на столь необычные и романтические истории.